все-таки я, кажется, уж слишком. Я выругался, и она сжалась вся, ужас какой. Она вся сжалась, как будто я ударил ее. Да в сущности так оно и есть. Я негодяй. Я хуже, чем ударил ее. Я перебирал и выбрал самое оскорбительное. Она сжалась вся. Я негодяй. Она сжалась вся. Зовет. Маруся! Маруся! Маруся появляется в дверях, в комнату не входит. Маруся, мы чай будем пить сегодня? Маруся не отвечает. Я сегодня пообедать не успел. Маруся тихо и жалобно. Ужин на плите. Сережа, давай ужинать вместе. Маруся, никогда этого больше не будет. Сережа, чего не будет? Маруся, не хочу ужинать с тобой. Ничего не хочу. Я думала тебя своим терпением образумить, а ты совсем распустился. Ты не настоящий человек. Сережа улыбается добродушно. В первый раз в жизни ты меня выругала. Ну и молодец. Теперь, значит, мы квиты. Идем ужинать. Маруся, никуда я с тобой не пойду. Ты очень плохой человек. Никто не виноват, что ты такие жалкие опыты поставил. Они у тебя проваливаются. Сережа потемнел. Не говори о том, чего не понимаешь. Маруся, неудачника всякий может понять. Размахнулся не по силам. Сколько ни скандаль дома, талантливее не станешь. Сережа кричит, замолчи, Маруся. Кричи, сколько хочешь. Мне все равно теперь, все кончено, понимаешь? Все кончено у нас с тобой. Сережа, ну и очень рад. Давно пора. Маруся уходит и закрывает за собой дверь. Сережа стоит угрюмо возле занесенного снегом окна. Вдруг он распахивает форточку. «Маруся, куда ты?» Бежит к дверям, останавливается, делает каменное лицо, садится у стола. Берет книгу. В комнате темнеет. Слышно, как бьют часы, раз и другой. Вдруг раздается резкий звонок. Вспыхивает свет. Сережа вскакивает, бежит в прихожую и возвращается, сопровождаемый высоким, длинноусым человеком в тулупе, шапке-ушанке, с большим портфелем в руках. Высокий человек. «Простите, Сергей Васильевич, что ночью к вам врываюсь. У нас неприятности, Сергей Васильевич». «Сережа, садитесь, товарищ Ширяев». «Ширяев, благодарю вас. Но сидеть нам как будто некогда. Ехать надо, Сергей Васильевич, немедленно ехать. Если к этому поезду не успеем, неизвестно, когда и доберемся. Поднимается метель. К утру непременно будут заносы. Понимаете ли, какое дело?» Понижает голос. «Ой, что же это я так кричу? Супругу вашу разбудил, наверное». «Сережа, ее дома нет. Она у подруги, готовится к экзаменам». «Ширяев, так поздно». «Да, все работают. Одевайтесь, Сергей Васильевич. У меня минуты считаны. Сережа, вы мне как-то не сказали, что случилось». «Ширяев, говорить-то неприятно. Стена поползла». «Сережа, как поползла?» «Ширяев, поползла, Сергей Васильевич. Оседает. Трещины такие, что страх. А там у нас племенной скот. Конечно, весь совхоз забегал. Старики кричат, вот он ваш скоростной метод. Позвонили мы в райком, а там посоветовали прежде всего до вас добраться». «Сережа, где поползла стена?» «Ширяев, пока только в 7-м корпусе. Ну, конечно, опасаемся за остальные». «Сережа, так, в 7-м. Это который к выгону? Который ставили после моего отъезда?» «Ширяев, вот именно». «Сережа, ну и денек». «Ширяев, да уж, сильно будет мести». «Сережа, я не к тому. Ладно, едем, только записку уже не оставлю». пишет торопливо несколько слов на листке из блокнота, кладет на Марусин столик, выходит торопливо. Когда он захлопывает дверь, распахивается форточка, и листок сносит на пол.